возможности не упускал. «Это напоминает мне, — сказал он, — историю про одного американца. Звонит он в контору. Шапиро, Шапиро, Шапиро и Шапиро. Алло! Попросите, пожалуйста, Шапиро. Мистер Шапиро в суде. Тогда Шапиро. Он беседует с клиентом. Тогда Шапиро. Простите, уехал играть в гольф. Ну, тогда хотя бы Шапиро у телефона. Кто это обшит? По налогам, — ответил лорд Восфер. Такой человек следит за моими налогами, — пояснил он. Пойду узнаю, чего он хочет. Он ушел в сопровождении Биджа. Галли смотрел им вслед. Ему показалось, что и Бидж плохо выглядит, и он забеспокоился. Есть времена, когда сообщник должен выглядеть хорошо. Обернувшись к Пенни, он увидел, что она как-то странно смотрит на Джерри. «Простите», — встрепенулся он, — «не бойтесь, сейчас уйду. Понимаю, понимаю, как не понять, и всей душой вы стремитесь в его объятия, но скромность снит. Сейчас ухожу». Есть короткий, горький, резкий смешок, похожий на всхлипывание. Леди Констанс иногда прибегала к нему, услышав похвалы своему брату Галахаду. «Именно такой звук!» Издавать теперь Пенни, впервые породив у Джерри мысль, что нынешний день не самый лучший в году, а мир не лучший из возможных миров. «Пожалуйста, не беспокойтесь», — проговорила она. «У меня нет ни малейшего желания обнимать мистера Дейла. Вот я думаю рассказать вам одну историю». «Историю? Конечно, конечно. Но что это за мистеры?» «Помните, я вам говорила, что собираюсь с ним в ресторан?» «Да, ну...» «Мы решили встретиться в 8 в Савойе», — продолжала Пенни тем металлическим голосом, которым Глория Солт выражала недавно свое мнение о лорде Восфи. «В 6 часов, когда вернулась к леди Дори, меня ждала записка. Звонил некий мистер Вейл, что не может прийти, у него важные дела. Я, конечно, расстроилась». Слеза поползла по ее щеке. Джерри живо ощутил, что испытывает мягкосердечный палач султана, задушивший тетивой одалиску. «Пенни, минуточку!» Она взглянула на него, как глядит добрая женщина на червяка в салате. «Я расстроилась, но все поняла, бывает». Галли кивнул: «Испытание». «Вот именно». «Видимо, чтобы мы стали чище». «Я говорю...» Громче сказал Пенни, бросая на Галахада червиво-салатный взгляд. «Если у человека дела, не отменять же их ради?» «Пенни, поэтому...» «Когда лорд Уоспер зашел к нам и пригласил пообедать, я решила, что надо как-то занять вечер. Лорду Уоспер очень нравится ресторан Марио. Туда он меня и повел». Пока она молчала, Джерри издавал звук, похожий на вой волка в ловушке. «Мы не переоделись», — продолжала она, — «и нас отвели на балкон. Вы там бывали?» «Сколько раз». «На балконе очень мило. Смотришь в зал, все видишь. Вот я и увидела в зале мистера Вейла с его делом. Оно похоже на змею с бедрами. Оно гладило его по щеке». Монокль уставился на Джерри, как глаз дракона. «Ну зачем вы так, Галли?» — мягко возразила Пенелопа. «Я уверена, у мистера Вейл есть прекрасное оправдание. Вероятно, это издатель какого-то журнала. Они всегда гладят авторов по щеке. Легче договариваться». Джерри было нелегко выпить подбородок, но он все это сделал. «Чистая совесть сильнее спинного хребта. Я все могу объяснить». «Почему?» — обратилась Пенни к бабочке. «Мужчины всегда так говорят». «Потому», — отвечал Джерри, — «что это правда. Я обедал с Глорией Солт». «Красивое имя. Это ваш друг?» «Да, и очень хороший. Мне так и показалось». «Гладила на 2 раза». «Я бы сказала, чаще. Конечно, я плохо считаю». 2 раза», — повторил Джерри, — «и вот почему. Во-первых, от умиления, когда я ей рассказал, как я тебя люблю. А во-вторых, чтобы меня успокоить, когда я радовался за 2000, ясно? А если вы, — он обернулся на Галахада, — будете называть меня под лицом, я не посмотрю на ваши седины, там в глаз, подлец, еще чего. Глория